الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодняшняя тема, бе'аунилляхи джалла ва'аля, будет про аль-айн. Аль-айн, то есть сглазить. Как вы знаете, что в нашей религии, то есть ислам, было сказано очень много сообщений про того, что человек, он может сглазить кого-то из мусульман или из других людей. И поскольку этот вопрос распространен, поэтому я хотел бы, чтобы у вас были несколько ахкамов, то есть суждений по этому вопросу. Так, аль-айн, то есть на арабском, или то есть перевод это слово на русском, то значит глаз. И доказательство, что человек, он может сглазить других людей, из Корана, из Сунни Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, их много. Давайте посмотрим то, что Аллах субхана ва тааля нам сказал в суре Аль-Калам. Давайте открываем сурат Аль-Калам, то есть это перо, и посмотрим, что Аллах субхана ва тааля нам говорил в этой суре. Так. 68-я сура, будем открываем, и 51-я ая. И где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Ван якаду лазина кафару ла юзлигунака би абсарихим ламма самиу дзикра ва якулуна иннаху ла маджнун». Воистину неверующие готовы заставить тебя поскользнуться своими взглядами, когда они слышат напоминания и говорят: «Воистину он одержимый». Воистину неверующие готовы заставить тебя поскользнуться своими взглядами, когда они слышат напоминания и говорят: «Воистину он одержимый». То есть некоторые толкователи Корана сказали, то есть в толковании этой аи о том, что они хотели сглазить пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, из-за ненависти по отношению к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И арабы во время джахилия, они знали, что человека можно сглазить. Поэтому во время джахилия, то есть человек, если хотел сглазить кого-то, понятно, он не кушает 2 или 3 дня. Что было у арабов во время джахилия. Человек, если он хотел сглазить кого-либо, значит, он не кушает 2 или 3 дня, чтобы он смог его сильно сглазить. Это один из доводов, баракаллаху. Из доказательств это еще то, что передал имам Аль-Бухари, имам Муслим, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Аль-Айну хак». Сглазить или «Аль-Айн», то есть это сглазывать, «Хак» — это истина. То есть, значит, это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам это говорил. Иль-Хафид ибн Хаджар, рахимахуллах, он сказал, то есть последствия глаза, это подтверждено. То есть глаз, человек, он может кого-то изглазить, и это может наносить человека много вредов. И шейх Аль-Бани, рахимахуллах, перевел хадис хорошим иснадом о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам в достоверном хадисе: «Акфару ман ямуту мин уммати ба'да када Иллахи ва кадарихи биль-айн». Большинство или многие из членов моей умми, они умирают из-за глаза, понятно, после када Аллах Азза ва Джалла, после кадара. То есть, если есть причины, понятно, то есть смерти членов общины пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это на следующей очереди, это глаз. То есть многие из членов моей уммы, они умирают из-за, то есть после кадаа ау кадар, то есть после кадара, из-за глаза. То есть многие из мусульман, они страдают и они погибают из-за последствия, то есть айна, то есть из-за последствия сглазывания. Кроме этого, есть из доводов то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в достоверном хадисе: «Истаиду билляхи мин аль-айн, фа инна аль-айн хак». Просите у Аллаха защиту от аль-айна, то есть от сглазывания, если есть такое слово на русском. Воистину, инна аль-айн хак, воистину, сглазит кого-то. Это истина, то есть это есть такое в исламе. Это некоторые, баракаллаху фикум, далили о том, что человека, его можно сглазить. Слышно вам, баракаллаху фикум? Слышно, Абу-Джамиль? Слышно вам? Хорошо. То есть это некоторые из доводов о том, что аль-айн в исламе это есть. Каково суждение аль-айна? Ученые ислама говорят, как фатава, комитет больших ученых, говорят, что аль-айн это подобно колдовству. То есть харам. Потому что в этом есть нанесение вреда мусульманина. То есть это не разрешается, будь это по отношению мусульман или не по отношению, или по отношению к не мусульман. Давайте, баракаллаху фикум, посмотрим один далил, который говорит нам о том, что посланники Аллаха Азза ва Джаль, они и его пророков боялись последствия аль-айна. То есть аль-айн, мы сказали вам, что это сглазит. Давайте посмотрим, открываем, баракаллаху фикум, сурату Юсуф, 12-я сура, номер 67, и послушаем, что Аллах Субхану ва Тааля нам сказал про Юсуфа, алейхиссалям. В этой аяте говорится так: «Я бания, ла тадхулу мин бабин вахидин, вадхулу мин абвабин мутафаррика, ва ма угни анкум мин Аллахи мин шейин, ин хукму илля лиллахи алейхи таваккальту, ва алейхи фалья таваккалин мутаваккилун». Нам. Он сказал: «Сыновья мои, не входите через одни ворота, а войдите через разные ворота. Я ничем не смогу помочь вам вопреки воле Аллаха. Решение принимает только Аллах. На Него одного я уповаю, и пусть только на Него уповают уповающие». Он сказал: «Сыновья мои, не входите через одни ворота, а войдите через разные ворота. Я ничем не смогу помочь вам вопреки воле Аллаха. Решение принимает только Аллах. На Него одного я уповаю, и пусть только на Него уповают уповающие». То есть, если вы обратили внимание, баракаллаху фикум, мы увидим, что Якуб, алейхиссалям, когда, то есть его детей собрались, чтобы пойти к Юсуфу, алейхиссалям, он сказал своим детям: «О мои дети, не входите через одну вороту, а входите, то есть в Египет, через разные ворота». Почему? Ибн Кафир, рахимахуллах, он говорит, потому что они были красивые дети, дети Якуба, алейхиссалям. Вы знаете, что Иосиф, его сын, он был очень красивым человеком. И его братья тоже самое. То есть отец Якуба, алейхиссалям, он боялся, чтобы не сглазили его дети. Поэтому он сказал им: «О мои дети, когда входите туда, не заходите через одну вороту, чтобы вас не сглазили». То есть 8 или 9, то есть человек, дети от одного человека, конечно, это есть большая вероятность, что таких людей можно их сглазить, потому что все они идут от одного человека. Кроме этого, то есть, потому что они красивые, и кроме этого, потому что их, как говорится, их было много. То есть, баракаллаху фикум, давайте посмотрим причины. Каковы причины, то есть, почему люди их сглаживают, то есть, или получают это айн. То есть, есть много причин. Одна из этих причин из-за слабости имана. Из-за этих причин невыполнение то, что Аллах Субхана ва Тааля приказал. И из этих причин совершать харам, или то, что Аллах Азза ва Джалла запретил. Из этих причин зависть, баракаллаху фику. Поэтому некоторые ученые, то есть как Ибн Каим, рахимахуллах, он говорил, то есть у него есть слова, что «куллю аинин хасид». Аль-айн, то есть это сглазит. Человек, который он сглазил кого-то, его называют на арабском «аин». «Аин». То есть Ибн Каим, рахимахуллах, он говорит «куллю аинин хасид». Любой человек, который он сглазит кого-то, он является хасидом, то есть завистником. Тот, у которого есть зависть. Понимаете меня, баракаллах? Поэтому одна... Но это не так, это не обязательно, чтобы сглазить, надо завидовать кого-то, это не обязательно. Но это есть такое мнение у Ибн Каим, рахимахуллах. Он говорит, что «куллю аинин хасид», то есть человек, который он сглазит, он является завистником. Поэтому, иншаллах, с вами попозже посмотрим разницу между аль-айном и между аль-хасид, то есть разница между сглазыванием, если есть такое слово на русском, и между завистью. Понятно? Но давайте сначала посмотрим, какие есть причины. То есть причины, как мы сказали вам, одна из этих причин – зависть. Человек может завидовать кого-то, понятно? И из этой зависти, субханаллах, он может его сглазить. Следующая причина, баракаллаху фикум, небрежность. Небрежность, то есть, когда человек, он не делает зикр, когда человек, он не читает адкари. Есть адкари, которые, то есть, человеку следует, чтобы он каждый день, и утром, и вечером он их прочитал, чтобы они его защищали от глаза, но он их не читает. То есть небрежность по отношению к чтению этих адкаров. Еще из этих причин удивление, или если человеку ему что-то нравится. Понимаете меня, баракаллаху? То есть это одна из причин. Следующая причина, это может быть аль-адава, то есть вражда. Если между двумя человеками есть какая-то, то есть вражда, это может привести, Аллах мустаан, к аль-айну, то есть это другой, один из них, он может, то есть получить этот аль-айн. Давайте посмотрим, баракаллаху фикум, признаки, когда человек его сглазывали. Какие бывают признаки? Понятно? То есть эти люди, которые занимаются рукьей, они писали, то есть какие бывают признаки у человека, если он получил айн, то есть если его сглазили. Понятно? Конечно, эти причины, или эти не причины, то есть эти признаки, не обязательно, чтобы все они были. Понятно? Некоторые из этих причин, если существуют, то значит есть большая вероятность, что этот человек его сглазил. Давайте посмотрим. Из этих признаков головная боль. Головная боль. Дальше. Когда человек, у него бывает много пот, понятно, выходит, ну, и он много входит в туалет. Когда человек, у него аппетита нет, баракаллаху. Когда человек, он чувствует, как говорится, то есть, что его сердце бьется очень сильно. Когда у человека есть грусть, понятно, в груди, необъяснимая, то есть нету причины, то есть у него не умер кого-то или что-то с ним случилось. Бессонница, баракаллаху фикум. Бессонница. Бледность. То же самое, это одна из этих причин. Когда То есть, когда, допустим, руки или ноги, они бывают чуть-чуть холодные. Понимаете, то есть меня, когда бывают такой холодные, или они чуть-чуть такие горячие, понятно? То же самое, это один из признаков, что этот человек его сглазили. Вот это некоторые причины варакалапику. Надо знать, что аль-айн, то есть сглазывание, если есть такое слово вообще на русском, оно может привести к серьезным болезням. Понятно? То есть можно найти, что некоторые люди, у которых, допустим, у него был инсульт, допустим, или рак, или, или у него, допустим, артериальная гипертензия, допустим, понятно, или бесплодие, понятно, или проблемы у женщин насчет менструации и так далее, они могут быть одни из причин сглаживания. То есть я знаю одного человека, то есть он не может пить молоко, он молоко не может пить и чай. Если он их пьет, тогда сразу у него бывают боли в животе. Почему это? То есть это из-за того, что этот человек, он привык пить чай с молоком, как говорится, в большом стакане. Как это по-русски называется? То есть, шуб, то есть по-английски. Такая, то есть кружочек, он большой, понятно, он привык пить чай с молоком в этом. А однажды, когда пришла к его жене одна женщина в гости, понятно, она спросила, то есть она спросила, то есть, а что за этот песковщин, как говорится, или этот большой стаканчик. Жена сказала, это муж, он любит пить постоянно, то есть чай в этом. Она сказала, такой большой, он пьет столько, так много. После этого, субханаллах, бедный муж, он уже все не мог пить чай с молоком. Если он пьет, сразу у него бывают проблемы в животе и так далее. То есть у человека могут быть какие-то болезни из-за того, что его сглазили. Давайте посмотрим, баракаллаху фикум, разница между аль-аин и между аль-хасид. То есть я сказал вам, аль-аин – это тот человек, который сглазывает кого-то из людей. И аль-хасид – это завистник, тот, который завидует. То есть между ними есть одно общее. То есть это последствия. Тот, который завидует, завистник, и тот, который сглазывает, то есть последствия бывают одно. То есть нанесение вреда тому человеку. Понятно? Но между хасидом, то есть и между аином есть разница. Некоторые из ученых, что они говорят? Они говорят, то есть обычно аль-хасид, он может, бывает от человека, который он вообще, его душа нехорошая. Плохой человек, тот, который завидует, обычно он плохой человек. А аль-аин, тот, который сглазывает, не обязательно. Мы посмотрим, иншаллах, с вами попозже. Может быть, он праведный человек, но он сглазит кого-то. Понимаете меня, баракаллаху? Слышно в болтовке, да? Слышно в жене? То есть, аль-хасид, это обычно человек, как говорится, сахибу нафси хабита. У него скверная нафс или скверная душа. Понятно? А аль-аин не обязательно. Аль-аин, он может быть хороший или праведный человек. Понятно? Это одна из этих разниц. Некоторые ученые, что они говорят? Они говорят, то есть, завистник, он может завидеть в тех вопросах, которые еще они не произошли. Понимаете меня? Тот, который завидует, он может завидеть в тех вопросах, которые еще не произошли. Допустим, человек, он хочет купить машину, он собирает деньги, хотел купить машину, но он еще не собрал полностью эту сумму. Человек другой может его завидовать. Понятно? И может быть происходит последствия этого, этой зависти. А этот человек еще не купил. А аль-аин нет. Обычно аль-аин, он сглазывает то, что есть. Понимаете, что с меня? То есть тот уже купил машину. То есть тогда этот человек может его сглазить. Понимаете меня, баракаллах? Поэтому вы на это обращайте внимание. Ахсан Аллаху лик. Давайте посмотрим такой вопрос или такой момент. Чтобы сглазить человека, надо, чтобы его видеть или не обязательно? Понимаете меня, баракаллах? То есть, чтобы сглазить кого-то, надо его видеть или не обязательно? Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, в своей книге «Зад аль-Маад», он объясняет, и он говорит о том, что не является условием. То есть, человек может быть слепым, он слепой, не видит, и он может сглазить других людей. Понимаете меня? То есть, не обязательно, чтобы «Аль-Аин», он увидел «Аль-Маюн». То есть, я сказал, «Аль-Аин» — это сглазить, то есть «Аин» вообще-то глаз или источник. Тот, который сглазывает, его называют «Аин». Кого сглазывали, его называют «Маюн». Не обязательно, чтобы «Аль-Аин» увидел «Маюна». Понятно? Может быть, «Аль-Аин», допустим, в одной стороне, и «Маюн» вообще он в другой стороне. Он может его сглазить. Почему? Потому что ученый объясняет, что «Аль-Аин» это зависит от души. Понятно? Это вред, который выходит от души и так далее. Давайте посмотрим, баракаллаху фикум. Последствия аль-айна. То есть последствия аль-айна, они имеют влияние на живой предмет или неодушевленный предмет. Ясно? То есть сглазывание или если чтобы дать, чтобы человек или чтобы получилось последствия аль-айна. Должно быть это по отношению к человеку или по отношению к живому существу, или это по отношению к неодушевленному предмету. Ответ, то есть не обязательно. То есть можно сглазить и человека, и можно сглазить одушевленный предмет, то есть животное или не знаю, рыба, не рыба, то есть какие-то животные. Понимаете, то есть меня птицы и так далее. И можно то же самое сглазить неодушевленный предмет. Давайте идем дальше. Следующий вопрос. Человек, который известен, что он аин. Человек, который известен, что этот человек, надо быть осторожным, когда он идет по дороге, или ты его приглашаешь, потому что он может дать аин, или он может сглазить. Такой человек, что надо сделать с ним? Потому что есть такие люди, субханаллах, они имеют сильное влияние. Если он увидел что-то и не сказал, допустим, табарак Аллах и так далее, сразу, моментально, бывает плохое последствие. Такие люди, как сказали многие ученые, правитель мусульман, он должен запретить ему связаться с людьми. Понятно? И чтобы его посадить где-нибудь, допустим, в его дом, понятно, или в тюрьме, если надо, его кормить, пока он умрет, до того, как он умрет. Понимаете меня, баракаллах? То есть человек, если он аин, то есть тот, который сглазывает людей, ученый говорит, то есть правитель должен запретить ему связаться с людьми, потому что если он, это он как преступник. И он как это опасный человек. Нельзя дать ему возможность или шанс связаться с людьми, потому что он может сглазить любого, то есть человека. Понятно? То есть если так, то значит, если он был таким человеком, то есть его надо посадить где-нибудь, понятно? И надо, чтобы его содержать. Если он был бедняком, надо, чтобы его содержать, и не дать, чтобы он вышел, чтобы он людей не насилил вреда. Я вам раньше рассказывал о том, что шейх Ибн Баз, рахимахуллах, я слышал у него было в одной записи, шейх Ибн Баз, рахимахуллах, он сказал, что мне рассказывал человек достойный доверия, тот человек, который я его не обвиняю в лжи, он не обманывает. Мне рассказывал один человек о том, что у одного человека был скот, то есть овцев много. У него был пастырь. Этот пастор взял этот скот и начал, то есть, как говорится, то есть, совершает, выполняет свою работу и так далее. Потом пришел мимо этих овц один человек, и он начал спросить, где хозяин, где я могу его найти и так далее. То есть он что-то хотел спросить. Через некоторое время, то есть пару часов, умерли почти половина этих овец. Понятно? Если не полностью, я не помню эту историю точно. То есть или все погибли, или половина почти. Когда пришел хозяин, и тот, который отвечает за это, хозяин его спрашивает, почему погибли овцы. Понятно? Он сказал ему, я не знаю. Хозяин начал спрашивать, сегодня кто-то пришел, такой-то, то есть тот начал ему рассказывать, пришел такой-то. И, короче, причислил ему имена тех, которые приходили. И он знал, короче, один из них. И так далее, он сразу подошел к тому человеку, и они увидели, что тот человек, он что-то делает на крыше. То есть он стоит на крыше, там у него дома, и он что-то делает. Хозяин сказал ему, или в тебе, или в своем доме. То есть, или сглазит тебя, или твой дом. Тот сказал ему, нет, подожди. Спускался, сейчас ему говорит, через пару минут дом рухнул. Ясно? Дом, то есть, разрушился. Поэтому есть такие люди. Шазим ваз рахим Аллах, он сказал, то есть, если есть такие люди, тогда надо их где-то посадить, чтобы они людям не наносили, то есть, вреда. То есть, я думаю, вам понятно. То есть, если есть человек, он аин, тогда правитель должен ему разрешить связаться с людьми. И если он, этот человек, бедный, тогда надо, чтобы его содержать, то есть правитель должен его тоже содержать, пока этот человек, он не умрет. И Ибн Аль-Кадим, рахимахуллах, сказал это правильное мнение, без никаких сомнений. Давайте посмотрим дальше, баракаллаху. Ученые рассматривали такой вопрос. Если человек, он убил кого-то посредством айна, если он сглазил кого-то, тот умер или погиб. Как быть? Аль-Хафид ибн Хаджар, рахимахуллах, то есть он говорит, что этот человек, его за это не казнит. Понимаете, Усмин? То есть его за это не казнят. И он не должен платить выкуп. Понимаете, Усмин? Некоторые ученые сказали, если это будет много, тогда другое отношение к нему. Но Аль-Хафид ибн Хаджар, рахимахуллах, то есть он говорит о том, что такой человек, его за это не наказывают, то есть и он не обязан платить выкуп. Давайте, баракаллаху фикум, посмотрим, каковы причины помогут нам защищаться от аль-айна. Как мы можем себя защищать от аль-айна. Есть несколько причин, баракаллаху фикум, которые нам помогают в этом вопросе. То есть, во-первых, укреплять иман, баракаллаху фикум, ихлас. То есть, укреплять таухид в сердце человека. Это первое. Второй момент. Чтение Коран постоянно. Потому что Коран защищает человека от всяких вредов и так далее. Следующий момент. Чтение аят аль-Курси. Вы знаете аят аль-Курси? Это аят номер 255 из суры аль-Бакара. Потому что защищает человека эта аят. Чтение последних двух аятов из суры аль-Бакара. Понятно? Дальше. Чтение «Кул хуа Аллах ахад», «Аль-Фалак», «Аль-Нас». Я сам это надо на это обращать внимание. Следующий момент. Совершение молитвы вовремя и делать утренние и вечерние адкари. надо тогда, на эти вещи надо обращать внимание, баракаллаху фик. Раскрепость мусульманина, там есть эти азкары. Понятно, ты можешь их прочитать за 5-6 минут. Следующий момент. То есть, скрыть то, что вызывает у нас, или если у нас есть большая вероятность, что если мы это будем показывать, что это у нас могут сглазывать, тогда не надо это показать. Понимаете, что мне? Потому что помните, как я сказал вам, то есть, что сделал Якуб, алейхиссалям, когда он увидел, что у него есть много детей, и они хотят зайти через одну ворота. То есть, если у человека есть, допустим, много детей, 7-8, когда он идет, допустим, в гости к кому-то, пускай он берет один или два, он не берет, допустим, 8 или 9, все они, потому что есть большая вероятность, могут его сглазить из-за этого. Понятно. Ибн Каим, рахимахуллах, что он говорит? Еще делать садака. Садака. Ибн Каим говорит, что оно имеет очень большое влияние и защищает от айна. Следующий момент. Когда человек увидит то, что ему нравится, то, что ему это понравилось, после он говорит «Баракаллаху фика» или «Баракаллаху алейка» или «Аллахумма барик алейхи» и так далее. Понимаете, что с меня? Потому что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадите: «Просите для него барака», «барака» — это благословение. Когда видишь то, что тебе нравится, понятно, ребенок такой красивый, или он такой энергичный, понятно, или умный, понятно, или увидел, допустим, у своего брата, что он купил новую красивую, хорошую, то есть машину, или хороший дом и так далее, понятно, ты говоришь: «Аллахумма барик алей», то есть: «О Аллах, дай ему», то есть, барака, или «барак Аллаху фихи». Вот такие слова говоришь, чтобы защищать человека от этих вещей, потому что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы сейчас посмотрим, он очень сильно обиделся, когда один из сподвижников сглазил другого человека, и он сказал: «Почему один из вас убивает своего брата?» Понимаете меня, баракаллах? Говорим вот эти слова, чтобы защищать человека от этих вещей. Из интересных вещей, которые ученые пишут по вопросу Аль-Айн, что был один из салафов, рахимахумуллах, его зовут Шурайх. Этот Шурайх, то есть известный, он был еще судья. У него была, то есть, как говорится, верблюдица, чтобы то есть, на нее ехать и двигаться. Понятно. И Шурайх, этот из наших, то есть салафов, он знал одного человека, или был в то время был один человек, который известен, что он может сглазить, то есть любую вещь. Понятно? Когда этот человек пришел мимо, и Шурайх, рахимахуллах, увидел, что этот человек идет, понятно? Он испугался и не хотел, чтобы тот, как говорится, сглазывал свою верблюдицу. Что он сказал? Он сказал ему: «Эта верблюдица, если она будет сидеть, никак она не может вставать, если люди не будут собираться, чтобы ее, как говорится, то есть, заставить ее, то есть, вставать». Понимаете меня? То есть Шурайх, он сказал: «Эта верблюдица, если она сидит, понятно, вообще очень трудно делать, чтобы она встала, то есть сама собой, надо, чтобы люди собрались и побили ее, чтобы, короче, она встала». Тот человек, когда он это слышал, сказал: «Уф, уф». То есть ему это не понравилось. Понятно? Таким образом, Шурайх, рахимахуллах, он смог спасти свою верблюдицу. Вы меня поняли, баракаллаху? Понятно, что он сделал? То есть это от причин. Ты берешь причины, чтобы ее сохранить. И как ученые сказали, то есть Шурайх, он имел в виду, что трудно ее, то есть чтобы она встала, это трудно. И очень трудно, он имел в виду, что только Аллах может делать, чтобы она встала. То есть он сделал таарид, баракаллаху. Таарид или таурия. Поэтому, баракаллаху, ты на это можешь, то есть обращать внимание, ахсан Аллаху алейкум. Из самых лучших методов для защиты от айна, это, баракаллаху фикум, ар-рукья. То есть ар-рукья — это заклинание или заговор. Как вы знаете, что ар-рукья делается с двумя целями. Или это лиль-химая, то есть это для защиты, то есть профилактика, как по медицинский термин. Ау лиль-иладж, или для исцеления. То есть у нас в исламе рукья, заклинание из Корана и достоверной сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, делается ради двух целей. Или чтобы защищаться, то есть профилактика, от вреда, от колдовства, от джиннов, от глаза и так далее. То есть чтобы защищаться сначала от этого. Или вторая цель, чтобы избавиться от этих вредов и так далее. Понимаете меня? Вот это, почему у нас принимается эта рукья. То есть один из самых лучших методов и средств для борьбы против аль-айна и против колдовства и так далее, это рукья. Каждый из нас должен стараться делать рукью себе и своим детям, понятно? Каждый день. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, передают в достоверном хадите о том, что он заклинание читал своим внукам, аль-Хасан аль-Хусейн. Понимаете, он говорит им, эти хадиты есть, можно его найти в крепости мусульманина. «Уайдукума би калимати Аллахи тамма мин кулли шайтанин вахамма ва мин кулли айни ламма». То есть я прибегаю к защите Аллаха, чтобы он вас защищал. Я прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы он вас защищал. Мин кулли шайтанин вахамма. Чтобы он вас защищал от любого шайтана. Хамма. Хамма — это животные и насекомые, которые имеют яд. Понимаете меня? Есть животные и насекомые, которые имеют яд. Скорпионы, есть змеи и так далее. Это называется хамма. То есть он говорит, прибегаю к защите Аллаха, прибегаю к совершенным словам Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он вас защищал от каждого шайтана и от каждой хамма. Я вам объясню, что такое хамма. Ва мин кулли айни ламма. И от зла любого глаза. Понимаете, то есть меня? То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он это делал своим внукам Аль-Хасан ва Аль-Хусейн. Потом что он сказал? Инна абакума, то есть Ибрахим, кана юаввиду бихума Исмаила ва Исхак. То есть он сказал, воистину ваш отец, имеется в виду Ибрахим, алейхиссалям, он таким образом читал заклинания для своих детей Исмаил и Исхак. Поэтому, баракаллаху фикум, это такой самый сильный метод для защиты от этого. Себе читаешь, то есть заклинания, баракаллаху фикум, аткари, есть это, в крепости мусульманина, понятно? И своим детям. Понятно? Мать, она может читать своим детям, или ты можешь читать своим детям, если жена, может быть, она занята, или у нее какие-то то есть, дел и так далее. Я думаю, вам понятно, иншаллах. Думаю, вам понятно, но что это вопрос. Давайте посмотрим, баракаллаху фикум, как можно помочь человеку, которого сглазили его, то есть аль-ма'юн. То есть есть разные методы для лечения. Есть разные методы для лечения. Но самый эффективный и самый лучший метод для лечения, это, баракаллаху фикум, что это чтобы тот, который сглазил, он сделал гусль. Тот, который он сглазил, он сделал гусль. Давайте посмотрим, есть один хадис достоверный, который передал ему имам Ахмед. И другие, шейх Аль-Албани подтвердил его достоверность, что были два сподвижника. Были два сподвижника. Один его зовут Сахль ибн Хунейф. Запомните слово Сахль ибн Хунейф. Это первый сподвижник. И другой его зовут Амир ибн Рабиа. То есть у нас есть Сахль ибн Хунейф, у нас есть Амир ибн Рабиа. В хадисе что говорится? Сахль ибн Хунейф, его сын, рассказывает, что однажды мой отец, он вышел в одном месте, называется Джухфа, понятно, и он решил уже купаться, гусль сделать, понятно. Сахль ибн Хунейф рассказывает его сын, что мой отец решил купаться, то есть в одном месте, называется Джухфа. И он был таким человеком, то есть светлый, понятно, и он был красивым, то есть его тело было красивое, его тело, его кожа, то есть имеется в виду, он был таким красивым человеком. То есть он говорит, мой отец, когда начал купаться, пришел мимо него один человек, его зовут Амир ибн Рабиа. Амир ибн Рабиа. Амир ибн Рабиа, когда увидел Сухейля, когда увидел Сахля ибн Хунейф, понятно, он сказал, я сегодня, я не увидел такую, как можно сказать, то есть, джильди мухабба, то есть я не видел такую спрачную кожу. Это как, чтобы вам было понятно, здесь имеется в виду, сейчас обычно так говорится, это об этом, у нас это обычно говорится, когда, то есть когда есть девочка, она маленькая, то есть девственница, понятно, когда она, ты ее спрашиваешь, да, чтобы ее не видели, чтобы, потому что она такая драгоценная, понятно, и она не выходит, короче, на солнце, поэтому она не бывает такой, то есть темной кожи, то есть она не загорается, то есть так сильно. Этот человек, он сказал, я не увидел такую, то есть джильда мухабба, то есть такую спрачную кожу, то есть он имел в виду, то есть такая красивая, то есть кожа и красивый, то есть вид, внешность, как у девочки, которая бывает, то есть девственница, и она обычно не выходит из дома. Короче, он ему это понравилось, и потому что был такой, то есть Сахля, он был красивым человеком. Когда он это сказал, то есть Амир ибн Рабиа, когда он сказал эти слова, Сахль сразу он упал в обморок. Упал на полу, то есть на полу, и он упал, то есть в обморок. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, некоторые люди подошли к нему и сказали, посланник Аллаха, можешь ли ты нам помочь, можешь ли помочь Сахлю? Он не может поднять свою голову, и он не может вставать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вы обвиняете кого-то, то есть что-то, вы обвиняете кого-то, может, ему что-то плохое сделать. Они сказали, о посланник Аллаха, увидели его Амир ибн Рабиа. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда слышали это, он очень сильно обиделся и сказал, «Аля ма яктулу ахадукум аха». Почему кого-то, почему кто-то из вас убивает своего брата? «Халла иза раэйта ма юджибака баррат». Почему, когда ты увидишь то, что тебе нравится, ты не просишь для него барака? Поэтому мы здесь отмечаем о том, что ты говоришь, «Аллахумма барик алей» или «Аллахумма барик фи». Не говоришь, допустим, «Маша Аллах» или, не знаю, «Субхан Аллах» и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, то есть этому Амиру, он сказал ему, «Аля ма яктулу ахадукум аха», почему кто-то из вас убивает своего брата? То есть, пророк, он очень сильно обиделся. И сказал, «Халла иза раэйта ма юджибука баррат», почему, когда увидишь то, что тебе нравится, ты не делаешь, просишь для него барака? Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, «Иди, делай гусуль». Понятно? Этот сподвижник, то есть Амир ибн Рабиа, взял и помыл, то есть его лицо, руки до локтей, колени, ноги, и он помыл, то есть внутреннюю часть одежды. Понятно? В одном из риваят или в толковании пишется половые органы еще. Понятно? То есть вода, которая собралась от этого, взяли и резко так наливали на голову этого сподвижника Сахль ибн Хунейф позади. И тогда этот сподвижник, сразу он возвращался к нему сознание, и он начал уже ходить, как будто и у него не было никаких проблем. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Вот это хадис достоверный, как и шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он подтвердил его достоверность. И этот хадис говорит нам о том, что то есть в этом хадисе есть очень много фаваид, баракаллаху фикум. В этом хадисе есть, во-первых, далил о том, что есть айн. И айн может то есть наносить человеку вреда. То есть этот хадис, в нем есть этот далил. Во-вторых, в этом хадисе есть фаида о том, что хороший человек, он может сглазить другого человека. То есть это отличает аль-айн от аль-хасад. Я сказал, что тот, который завидует, это плохой человек. Его душа скверная, баракаллаху фикум. А тот, который сглазит, не обязательно. Он может быть человек, у которого есть плохая душа, и он может быть верующий человек. Это потому что Амир, он не был плохим человеком, просто ему-то он удивился, увидел этого сподвижника, который Сахль, и ему понравилось, то есть его внешний, то есть вид, и он его, то есть сглазил. Кроме этого, в этом хадисе есть польза о том, что человек, который сглазил кого-то, то есть он должен делать гусль, чтобы помочь тому человеку, который он его сглазил. Понятно? Кроме этого, в этом хадисе есть польза о том, что аль-гусль от человека, который он сглазивал, является эффективным лечением. Понятно? И самый быстрый метод для лечения, баракаллаху фикум. То есть, если кто-то сглазит другого, и мы знаем, кто это, тогда надо просить у аль-аина, тот, который сглазил, чтобы он сделал, то есть гусль таким образом. Понятно? Потому что это очень быстро помогает. Этот сподвижник взяли, то есть воду, которая собралась от гусля Амира, и наливали резко так сзади, то есть со стороны спины. И тот, альхамдулиллах, сразу он встал, и как будто он не болел, и так далее. Кроме этого, в этом хадисе говорится нам о том, что человек, когда он увидит то, что ему нравится, пусть он просит благословения для этого человека. Просто ему «Халла баррат?» Почему ты не сделал, просил для него барака, и так далее. Кроме этого, в этом хадисе есть файда о том, что человек, он должен, то есть, спрятаться, как я сказал вам, то есть, из причин, которые нам помогают в защите от айна. Надо спрятаться, если есть то, что может привлекать, понятно, или то, что может делать так, чтобы мы получили этот глаз. Понимаете? То есть, допустим, человек, он такой, допустим, маша Аллах, его тело накачано, то есть его, допустим, мышцы такие здоровые и сильные, и так далее. Не надо, чтобы когда он сидит перед людьми, он показывает, не знаю, одевать такие, как говорится, обтянувшие одежду, которая показывает, допустим, или он снимает и ходит между братьями, допустим, аура закрытая, но видны, то есть его мышцы, и так далее. Это может быть одна из причин, что его могут сглазить за это. Понятно? Если есть хорошие люди, есть те люди, которые они джахили, небрежные. То есть у них нет знания. Он может его сглазить. И бывают враги его. Могут быть, есть какой-то человек, у которого он враждует с ним, и он, иншаллах, может его взять и сглазить. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Баракаллаху фикум. То есть человек, который он так сделал, то есть, как ученые говорят, ваджиб алейхи ан йагтасиль. Для него ваджиб гусуль. Он обязан сделать гусуль, чтобы помочь тому человеку, который он его сглазил. Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, и ученые то есть объяснили, что как это гусуль делается. То есть, как в хадисе говорится, что он помыл свое лицо, руки, потом руки до локтей, то есть и потом колени, потом ноги, понятно, и потом та внутренняя часть одежды. То есть ты берешь, человек он берет и наливает воду с внутренней части, то есть его одежды, чтобы вода трогала кожу со стороны одежды. Вы меня понимаете, Баракаллаху? Сейчас, когда ты одеваешь какую-то одежду, есть поверхная часть одежды и есть внутренняя часть одежды, которая она прикрепляется к коже. Понятно? Вот эта часть, это батин аль-изар, берешь и наливаешь там то есть, воду. И как я сказал Ибн Каим рахимахуллах, в другой толковании, и здесь надо то есть, помыть правые органы. Понятно? И эта вода берется и берешь и наливаешь на этого человека, который, субханаллах, его сглазили. Это один из видов лечения, баракаллаху фикум, это самый быстрый вид для лечения. Второй вид лечения, это уже заклинания, баракаллаху фикум, это уже заклинания, то есть заговоры из Корана, из Сунни пророка, алейхиссалату вассалям. Пользу надо этому человеку читать, понятно. Если он сам может читать себе, это альхамдулиллах. Если он маленький, если он не может, тогда пусть другой человек, он ему читает. Лучше не просить. Это не харам, но лучше не просить, потому что таким, тот, который просит заклинания, тогда он потеряет шанс быть из числа тех, которые в рай попадут без расчета и без наказания. Просить заклинания – это не харам. Но если ты попросишь, тогда ты потеряешь этот шанс быть из числа тех, которые в рай попадут без расчета и без наказания. Поэтому лучше, чтобы другой человек, он пришел и он читал ему заклинание. Жена читает мужу, муж читает жене. Старший брат читает, допустим, своему сыну, или своему брату, или брат своей сестре, или сестра своему брату, или друг другу, подруга своей подруге и так далее. И есть разные аяты, которые нам помогают в этом вопросе. То есть, как я сказал вам, можно прочитать сурат вообще аяты Курси, и можно прочитать полностью Коран, потому что в Коране есть исцеление. То же самое Аль-Фатиха, очень хорошая сура, которая помогает нам в вопросе исцеления. И знаете, есть история, когда один из немусульман, то есть его спросили, то есть, как говорится, скорпион. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитали этому человеку, один из сподвижников, прочитали ему Аль-Фатиха 7 или 8 раз. И тот человек вылечился. Поэтому заклинание можно, то есть читать мусульманину, и можно читать не мусульманину. Понятно? И заклинание можно, чтобы она была со стороны мусульманина, и можно быть, что не со стороны мусульманина. Если он куфр не делает, если он читает то, что есть истина, то, что факт есть, или истина. Понимаете меня? Потому что есть сообщение о том, что одна еврейка, Аиша радиаллаху анха, она сделала заклинание. То же самое можно читать Аль-Ихлас и Аль-Муаввидатейн. Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, нету у человека выхода, и нет у него другого замена от этих сур. Понятно? То есть это Аль-Фалак и Аль-Нас. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, до того, как Аллах ниспослал ему эти две суры, он раньше использовал разные виды заговоры. Но после того, как Аллах Азза ва Джалла ниспослал пророку, алейхиссалату вассалям, эти две суры, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начал постоянно их читать. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Аль-Ихлас и Аль-Муаввидатайн, то есть это Аль-Фалак и Аль-Нас. Потому что в этой суре, то есть Аль-Фалак, ты говоришь, что «Мин шарри хасидин иза хасад» – «из зла завистника», который он завидует. Некоторые ученые сказали, тот, который сглазывает, он входит в числа завистников. Поэтому эта ая является, можно еще ее добавить к далилам о том, что есть айн, и айн – это истина. Понимаете меня, Марк Аллах? Ученые там пишут, говорят, можно еще некоторые аяты, то есть, которые в вопросе, то есть, айна помогут. Допустим, это ая из суры Аль-Бакара, ая номер 137, можно это ее прочитать. То есть, Аль-Бакара 137 и Аль-Кахф, 18 сура, ая номер 3. И Аль-Мульк, 67 сура, ая номер 3 и 4. И Аль-Калам, 68 сура, ая номер 51 и 52. Понятно. И Аль-Ан'ам. Аль-Ан'ам, 6 сура, ая номер 13. То есть Аль-Кахф 18, ая номер 39, баракаллаху фик, не 3, я ошибся, 39 ая. 39 ая, надо ее прочитать. То же самое есть Аткари, или есть дуа из сунни пророка, алейхи салату вассалям. Автор крепости мусульманина, он их привел. Есть эта книжка, альхамдулиллах, на русском она переведена. Вы можете возвращаться к этой книге, понятно? В этой книге есть эти Аткари, понятно? Поэтому еще на это обращайте внимание, баракаллаху фик. Вот это, баракаллаху фик, то, что я хотел сегодня вам рассказывать про Аль-Айн. Этот вопрос, он интересный, и есть много моментов, я их оставил, потому что уже время сжимает, то есть у нас не будет много времени. Поэтому, иншаллах, если будет другое время, я постараюсь рассматривать некоторые нюансов и некоторые, то есть, тонкости этого вопроса. Наконец, прошу Аллах Азза ва Джалла, чтобы Он помог нам и вам, и всем мусульманам, и знать истину истинно, и ее принять, и отдалаться от лжи. И прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы Он защищал нас и вас, и всех мусульман, от Аль-Айна, и от колдовства, и от вреда джинна. Инна Аллаха ва лию залика, ва фаль-кадиру алейхи. Ва салли Аллахумма ва саллим ва барик ва ан'им على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.